Четверг, 31 мая. Вид на грани исчезновения. Мац Виландер, поогорчавший вчера на страницах «Экип» из-за поражения Фабриса Санторо, на которого он всегда смотрел с восторгом, и игра которого, по его словам, представляет собой самую суть тенниса, заявляет. «Сколько места остается, подразумевает и современная игра, остается хитрости, тактике, маневру, размышлению, восторгу от прекрасно сыгранного очка, удовольствию выйти из затруднительной ситуации благодаря своим серым клеточкам. Короче, всему тому, что составляет красоту тенниса. Меня беспокоит эволюция этого спорта, потому что она опасна для будущего». Да, для меня тоже Санторо был большим утешением последних лет после тенниса, где игроки похожи на роботов, и, подобно Виландеру, я тоже опасаюсь, что, увы, такой тип спортсменов находится на грани исчезновения. На эту тему мне хотелось бы рассказать следующее. В прошлом был когда-то шахматный гроссмейстер по имени Михаил Таль, который стал чемпионом мира всего один раз. Однако на протяжении 30 лет он считался лучшим действующим игроком. Лучшим, но не сильнейшим. Если вы понимаете, о чем я, а по опыту я знаю, что человеку не всегда этого хочется. Объяснение содержалось в стиле игры Таля, вызывавшем восхищение своей изобретательностью, изяществом и вдохновляющим утопизмом. Некоторые поражения Таля восхищали больше, чем победы его соперников, ибо зачастую он терпел неудачу, будучи совсем близко к цели, задумав чудесную, захватывающую дух комбинацию, открывающую бесконечные горизонты шахматной игры. Одновременно с этим Таль был жертвой, это происходило во времена СССР, жертвой широкого поношения стиля его игры в пользу его соперника Ботвинника, который, словно математически запрограммированный бульдозер, утверждал стиль систематической и беспроигрышной игры, как строительный инженер, которым он был по профессии. Прекрасный прототип советского идеала, если таковой существовал. Рядом с этим ледяным эталоном Таль олицетворял неприемлемый вызов своей элегантностью и фантазией, столь отвергаемым системой. Я полагаю, что в современном теннисе происходит примерно то же самое, только под другим углом. Под углом промышленного утилитаристского потребительства мы все подвержены такому же непримиримому конформизму, типичному для бывшего советского режима, и, вероятно, совсем не случайно, что Санторо, в свое время лучшего дублера французской сборной, не взяли на Кубок Дэвиса. Подозреваю, что его стиль, такой же экзистенциальный, как и теннисный, чересчур смущал чиновников Французской Федерации Тенниса. После маленького предисловия перейду к удовольствию, которое я получил вчера ближе к вечеру, у корта номер 7, наблюдая изумительные подачи и удары с воздуха испанца Наварро Пастора, 107 место в мировом рейтинге. Как чистокровный породистый жеребец, изящный и гибкий, этот игрок, который при первой возможности устремляется к сетке и каким-то чудом гасит удар с лета, для меня, как можно догадаться, это высшее достижение в теннисных ударах, олицетворяет собой не только анахронизм в мире профессионалов тенниса, о которых говорят, что они подходят к сетке только чтобы обменяться рукопожатием в конце матча, но и что-то вроде старомодного геройства, глядя на которое его соотечественники улыбаются, сочувственно покачивая головами и покручивая пальцем у виска. Такой серии подач и ударов с лета я не видел со времен Стефана Эдберга, с тем дополнительным преимуществом, что, подобно великим австралийцам 70-х годов, Наварро Пастор умеет по инерции сопровождать мяч первой прямой подачи. Волейболисты высокого класса в основном сопровождают то, что принято называть первой-второй, поданной более-менее низкой свечой. Надо сказать, что этому игроку удается поразительное число подач на вылет. Вчера он выполнил целых 3 подряд, как снайпер, попадая в одну и ту же точку центральной линии. К сожалению, вчера ему достался соперник противоположного типа игры. Солидный и прагматичный Давид Налбандян, которого называют лучшим игроком, начинающим соревнования, И, несмотря на эффектные выпады нашего слегка романтичного героя, и к тому же очень красивого парня, то, что я называю неумолимостью статистики, в конце концов только сыграло на руку этому молотильщику, обосновавшемуся, севшему в засаду, я бы сказал, у задней линии, и решившему хладнокровно изрешетить этого гибкого зверька подачи, необдуманно и почти нахально дразнившего его у сетки. Однако этот относительно напряженный матч, первый сет 7-5, второй сет 6-4, третий сет 6-4, позволил мне в течение 2 часов отдохнуть от столь излюбленной сегодня скованной манеры игры, того, что я называю пинг-понгом с ногами на столе. Этакое состязание в быстроте реакции. Мячик налево, мячик направо. И никаких эмоций. Мне кажется, что последние поэты тенниса, не думайте, я, конечно, не имею в виду Йоахима Гаске, немного забытого теперь писателя из Прованса, автора книги «Упоение в боли», который ничего не знал о теннисе, а последних адептов красивого владения ракеткой, последним эстетом тенниса, следовало бы поставить памятник Наварро Пастору, последнему магиканину Иберийской земли. Примечание. Йоахим Гаске, 1873-1921 годы жизни, французский писатель, поэт и художественный критик, друг Поля Сезанна. Конец примечания. Ну а в наших краях с почтительным волнением поприветствуем то, что 2 дня назад было вероятно, поскольку он сам так сказал, уходя с корта, последним выступлением последнего фокусника желтого мячика, удивительного и по нынешним временам невероятного Фабриса Сантора.